Глава 21. Содержанка. Князь каждый день начал бывать у генеральши, проводя почти все время с Машей. Амалия Потаповна притворилась, будто ничего не знает и не замечает. Говорила с ней о Шадурском, как о своем родственнике, восторгаясь его благородными и возвышенными качествами, красотою и прочим. И замечая при этом, что хорошо было бы, когда бы он на Маше женился. В чем нет ничего невероятного, потому князь Владимир сам признавался ей, будто влюблен и намерен просить позволения на брак. Все это говорилось для того, чтобы, возможно, большее время продолжить заблуждение девушки и окончательно поселить в ней любовь и безграничное доверие к молодому князю, который, выйдя из комнаты Маши, в то же утро рассказал генеральше сцену, последовавшую за пробуждением. Маша, ежедневно слушая эти сладкие напевания Амалии Потаповны и новые уверения Шадурского, все более и более подчинялась их баюкающему действию. Ей уже теперь верилось в возможность их осуществления. Она только скрывала от мнимой тетушки свои окончательно близкие отношения к мнимому кузену, полагая, что та ничего не подозревает, а допускает близость между ними единственно ради родственных отношений. О своих стариках она перестала напоминать генеральше. Жгучее чувство боли и стыда наполняло ей душу каждый раз, как только приходила на ум близость свидания с ними. Маша чувствовала, что у нее не хватит решимости взглянуть прямо в глаза этим честным и прямодушным людям, что с первой же встречи расскажет им все, как было, а это страшно огорчит, даже убьет их окончательно. Ей почему-то бессознательно казалось, что они не так-то легко поверят намерению князя касательно женитьбы и, может быть, станут увещевать ее забыть его, не видеться с ним более. А это уже она считала решительно невозможным, потому что с каждым днем все более и более привязывалась к нему. Словом, девушка чувствовала, что свидание с ними было бы слишком горько и тяжело для нее. Чувствовала, что она невольно переступила те заветы, которые внушала ей добрая старушка. А все, что исходило из ее помыслов и поступков, она привыкла считать добрым, честным, хорошим, и потому в глубине души сознавала себя сильно виноватую перед нею и ее заветами. Все это начинало мучить ее, как только оставалась она наедине сама с собою, и затихало лишь в те минуты, когда приезжал Шадурский. Она всячески отдаляла возможность свидания и была рада, что Амалия Потаповна не напоминает ей про Колтовскую. Ей не хотелось видеть своих стариков до того времени, пока она не станет женою Шадурского. Тогда она поедет к ним, перевезет их к себе и счастливая окончательно облегчит свою душу откровенную, честную исповедью. Князь Владимир постоянно был ласков и нежен с нею. Не мудрено, он еще впервые обладал такую молодую, чистую девушкою, да и к тому же мечта его о заведении своей собственной содержанки не успела еще осуществиться, а ведь в последнее время он только и наслаждался этой самолюбивой мечтою. Между тем Полиевкт Харлампиевич не дремал. Амалия Потаповна внушила князю, чтобы он поручил Хлебонасущенскому отыскать и отмеблировать квартиру для своей новой любовницы, и князь, не без самодовольной гордости, передал это распоряжение управляющему. Юное самолюбие его требовало, чтобы весь свет поскорее узнал, что у молодого князя Шадурского есть своя собственная содержанка. Полиевкт Харлампиевич поусердствовал желанием князя. Он нанял очень милую, изящную квартиру из 4 или 5 комнат и отмеблировал ее вполне комфортабельно, впрочем, не на чистые деньги. С мебельщиком и иными поставщиками заключено было условие, что мебель, лошади с экипажем и вся утварь домашняя берутся на прокат с платой помесячно. Молодой князек уж и без этих последних расходов достаточно-таки понагрел карманы Хлебонасущенского, у которого наличных оставалось теперь немного, а делать для него новые займы Плиевкт Харлампиевич до времени не находил удобным, так как за княжеским семейством в последние месяцы понакопился весьма изрядный должок, который следовало получить ему из первых сумм, имеющих прибыть из имений.